Глава 10. Юнкер Нечволодов. Летом 1919 года центр вооруженной борьбы двух сил, большевиков и так называемого «белого движения», переместился на Южный фронт. Повсеместные крестьянско-казацкие восстания дезорганизовали тыл рабоче-крестьянской Красной армии. Особенно большой размах имело восстание атамана Григорьева и Вешенское восстание на Дону. На их подавление были брошены крупные силы красных. Но солдаты-красноармейцы неохотно воевали с повстанцами, которые в основном были крестьянами и казаками. Красная армия терпела поражение за поражением и откатывалась все дальше на север. Все белогвардейские войска на юге были объединены в вооруженные силы Юга России под командованием Деникина, в состав которых вошли Добровольческая, Донская, Кавказская армии, Туркестанская армия и часть Черноморского флота. В создавшихся благоприятных условиях Добровольческая армия разгромила противостоявшие ей силы большевиков и вышла на оперативный простор. Стрелковые части Деникинской армии были разбросаны по всему Екатеринославу. После дерзкого наскока кавалерии генерала Шкура, который вышел в тыл 7-й сводной дивизии РККА, оборонявшей город с востока, красные держались 2 дня, но были разбиты под Новомосковском, и части Добровольческой армии ворвались в Екатеринослав с 2 сторон. Вернее, ворвалась только кавалерия. А вся Добровольческая армия входила в город медленно и настороженно. Вначале прошли передовые части пехоты, затем по камням мостовой загрохотала колесами своих 3-дюймовых артиллерии. Стройными рядами шли кавалерийские полки. Сотни генерала Шкура, обеспечившие взятие города, теперь устроили себе что-то вроде парада победителей, щеголяя черными черкасками и белыми папахами. Эти щеголи не снимали свои папахи даже несмотря на жару. Хотя красоваться было не перед кем. Жители Екатеринослава на улицах почти не появлялись. Город еще не отошел от боев, которые шли целых 3 дня. Еще кое-где на окраинах дымились халупы, пострадавшие от артиллерийского обстрела. То здесь, то там валялись тела погибших при взятии города, и белых, и красных. Штаб генерала Деникина расположился в районе железнодорожного вокзала. Там стоял бронепоезд, к которому было прицеплено несколько пассажирских вагонов класса «Люкс», в которых Антон Иванович временно расположился с командирами некоторых частей. Сам генерал был равнодушен комфорту. Но положение командующего теперь уже не армией, а вооруженными силами Юга России обязывало. И пока Деникин осматривал окрестности, подбирая подходящее здание под свой временный штаб, его порученцы понеслись на ближайший рынок закупить все для торжественного обеда. Как ни странно, на рынке уже собирались местные торговки. Как говорится, война войной, а обед по расписанию. В то же время на окраинах Екатеринослава еще постреливали, поэтому эскадроны и сотни, войдя в город, не останавливаясь, пронеслись дальше, выискивая красноармейцев, не успевших отойти. Артиллеристы устанавливали орудия на набережной и ждали целеуказаний, но корабли Днепровской флотилии еле виднелись вдали, и достать их не было никакой возможности. Тем временем в центре Екатеринослава у городской управы наблюдалось некое оживление. Рядом с крыльцом управы стояли белогвардейские офицеры. Все они были одеты как на парад, как будто не вышли из многочасового боя, а собрались на увеселительное мероприятие. Вот только форма на них была совершенно разная. И хотя погоны и 3-цветные шевроны указывали на принадлежность офицеров к добровольческой армии, но создавалось впечатление, что этих армий было несколько. Для офицерского полка генерала Корнилова была установлена особая форма черного цвета и черно-красная фуражка. Казаки генерала Шкуро и части Донской армии, состоявшие в основном из казаков, имели свою форму, а офицеры марковских частей чаще всего носили черную гимнастерку с белым кантом на грудном разрезе, обшлагах рукавов и иногда на нагрудных клапанах карманов. Но в отличие от черной формы Корниловского полка, Марковцы носили черно-белые фуражки, белая тулья и черный околыш. То есть в добровольческой армии в начале 1919 года еще не было какой-то единообразной формы одежды. Что как раз наглядно демонстрировала группа офицеров, собравшихся на Екатерининском проспекте у здания городской управы. Двое были в обыкновенных защитного цвета френчах, однако с корниловскими черными погонами и белым кантом, и еще с черной нарукавной эмблемой ударного корниловского полка — череп с двумя скрещенными мечами. Фуражки у них были с красной тульей и черными околышами. Один офицер носил форму офицерского полка генерала Маркова, черную гимнастерку с белым кантом по нижнему шву воротника, черные бриджи с таким же кантом. Погоны были тоже черного цвета, с белыми просветами. Фуражка этого офицера была с белой тульей, отороченной черным кантом и черным бархатным околышем. Еще двое офицеров были одеты в форму второго офицерского полка, названного именем генерала Дроздовского. Фуражку с красной тульей и белой выпушкой, белым околышем с двумя черными выпушками, малиновые погоны с белой и черной выпушками — черными просветами и желтой литерой «Д». Эту форму придумал, еще будучи полковником, легендарный Михаил Дроздовский, хотя сам ходил в одном и том же поношенном френче с потертой георгиевской лентой в петлице. И еще один офицер был в белой гимнастерке и синих бриджах. Также на нем была надета офицерская фуражка с белой тульей и голубым околышем. Погоны со знаками различия штабс-капитана тоже были голубого цвета. Судя по форме, он был алексеевцем. Но всех их перещеголял высокий генерал-майор в белой черкеске, красных галифе и черной кубанке. На груди у него красовался орден Святого Георгия, а в петлице алел орден Святого Владимира с мечами. Генерал заразительно смеялся и в этот момент напоминал мальчишку, который нарядился в форму своего отца. «Господин генерал! А ведь Антон Иванович взгреет генерала Шкуро. Он без приказа взял Екатеринослав», — сквозь смех говорил один из офицеров, сняв свою малиновую фуражку и картинно отведя в сторону руку с сигаретой. «Полно вам, штабс-капитан, победителей не судят. Если бы не Андрей Григорьевич, мы бы положили несколько сотен только на подступах. А тут раз — и карты на стол, товарищи», — отозвался генерал. «Да уж, Яша, тут ты прав. Если бы не прорвались к Верхнедепровску, то нас бы покрошили матросики из своих орудий. И посты удачно взяли, красные опомниться не успели», — поддержал генерала другой офицер в корниловской форме. «Но для чего мы тут все собрались, ваше высокопревосходительство?» Генерал-майор Слащев, несколько дней назад выбивший из Крыма части Красной Армии под командованием Дыбенко, прибыв в Екатеринослав, успел поучаствовать в боях за город, но был контужен. К тому же он не залечил как следует полученное ранее тяжелое ранение. Поэтому пока трое суток шли бои, он отлеживался в пригороде. Хотя отлеживался — это не про Слащева. В его голове всегда кипели новые идеи. И, похоже, одну из них он намеревался реализовать прямо сейчас. «Ты, братец, свой мундир привел в порядок?» «Привел. Вот, господа, тоже при полном параде. Спасибо, что выполнили мою просьбу. Просто Антон Иванович поддержал мою идею о создании единообразной формы именных полков. Теперь все офицерские полки будут шить себе форму единого строя. У марковцев своя, у дроздовцев своя, у корниловцев тоже соответственно. Надо, чтобы наши части не только красиво брали города и били эту красную сволочь, но и красиво в эти города входили. Не так, как эти голодранцы в лаптях и анучах. Хватит. Эпоха ледяных походов прошла. Мы, братцы, скоро в Москву входить будем. Надо соответствовать». В это время к управе подскакал всадник в черной черкеске и белой папахе. Заметив его издалека, полковник заметил: «Вот, кстати, еще один образчик эстетики. Казачков генерала Шкуро видно сразу. Как говорят местные хохлы, видно пана по халяве», — ответил тут же другой офицер в черном френче. «Вы, господин Слащев, сами эстет еще тот». Но генерал не успел ответить, так как всадник осадил коня и, не слезая, отдал честь. «Ваш высокобродь, разрешите доложить? Там наши казачки поймали каких-то офицеров. Ехали на Махновской тачанке, при них пулемет. Утарят, что с плена сбегли. Ну и что, милейший, стоило меня по таким пустякам беспокоить? Отвели бы в комендатуру. Черт, нет же еще комендатуры. Ну, отвели бы их в расположение любого полка, а там пускай с ними контрразведка разбирается. Так это, ваш высокобродь, там один юнкер упирается, хрит, мне надо те полковника Слащева срочно, я, мол, его личность знаю. Кто таков, что за юнкер? Грит, фамилию мое Нечаволодин. Полковник внезапно побледнел. Нечволодов? Где они? Так это, ваш высокобродь, они ж недалеко от железки. Аккурат перед станцией их хлопцы придержали. Так, братец, дай-ка мне своего коня. Как твоя фамилия? Нечипоренко. А ваш высокобродь, я из первой сотни его высокоблагородия генерала Шкуро. «Будь здесь, казак, я пришлю тебе твоего коня с вестовым». Нечипоренко спешился, Слащев птицей взлетел на коня и понесся с места в карьер. Офицеры переглянулись. «Да, господа, Яшу я давно таким не видел», — задумчиво сказал офицер в форме Дроздовского полка. «Видимо, это что-то серьезное». Тачанка, на которой Сергей вместе с белогвардейскими офицерами вырвался из Махновского плена, чуть было не стало причиной их гибели. Подъезжая к Екатеринославу, они услышали канонаду и шум перестрелки. «Деникин город вот-вот возьмет. Надо переждать, а то нарвемся либо на своих, либо на отступающих красных», — высказал свое мнение ротмистр Ростовцев. «Согласен с вами, ротмистр. Разумно переждать где-то на окраине. У нас, если случится стычка, патронов кот наплакал. Всего одна пулеметная лента, да одна обойма винтовки. Револьверы я в расчет не беру», — ответил подполковник. Тут подал голос Александр. «Господа, а может кто-то послать на разведку? Я могу на коне быстро». «Вы, юноша, пока что при нас останетесь. К вам еще будут вопросы. Несмотря на то, что вы тут нам рассказали, несмотря на вашу громкую фамилию, ваши планы и тем более то, что вы говорили о своем брате, все это нуждается в осмыслении и тщательной проверке», — сказал подполковник Молчанов, внимательно посмотрев Саше в глаза. «Проверять можно сколько угодно, но где логика? Если бы я захотел уйти красным, я бы пошел вместе с братом. А если я с вами, то мои цели ясны. И то, что мой брат ушел с красными, — это только плюс. Я ведь вам обрисовал ситуацию с Махно. Оставлять в тылу у себя такого опасного противника — это подписать себе приговор. Ни о каком наступлении на Москву тогда и речи быть не может. Тем более вы, господин полковник, с махновцами уже встречались, воевали. Вам ли не знать, как они дерутся? Насчет логики я с вами, Александр, согласен. Да и насчет Махно вы меня убедили. Но я — это я, а командует армией Антон Иванович Деникин. И он принимает стратегические решения. Что касается разведки, да, вы рассуждаете здраво, но тактически неверно. Один всадник, неминуемо встретив отступающие части красных, будет уничтожен. А мы здесь, на этой высотке, прекрасно будем обозревать окрестности. И когда увидим, что город взят добровольцами, сможем продолжить движение. Так что переждем здесь, на пригорке». Но все оказалось проще. Из-за рощи внезапно выскочил конный отряд, который преследовал нескольких бежавших. Судя по всему, это были казаки, которые догоняли отступавших красных. Конники свистели и улюлюкали, гоняя пеших по степи. Причем казаки просто забавлялись, убрав шашки в ножны и стягая плетьми убегавших. Внезапно от конной группы отделились двое казаков и рысью помчались к пригорку, где находилась тачанка. Не доскакав, они покружились на месте, потом махнули остальным. Те, прекратив забаву и в момент зарубив красноармейцев, присоединились к своим разведчикам. И вот уже полусотня, рассыпавшись по степи, ринулась к тачанке. «Так, ротмистр юнкер, и вы, юноша, поднимаем руки вверх и стоим спешившись. Иначе казачки нас просто сходу порубают. Судя по черным черкесскам и белым папахам, это волчья сотня генерала Шкуро. Они долго разбираться не будут», — быстро проговорил Молчанов. Подскакав ближе, первый казак заорал. «Кто такие, мать вашу, перетак? Откуда вы тут нарисовались?» «Мы бежали из плена, были у махновцев. Нас хотели пустить в расход, а мы были против», — ответил Молчанов. и тут же продолжил. «Я подполковник Молчанов. Со мной ротмистр Ростовцев и юнкер Нечволодов. А этот, — он показал на Сашу, — с нами сидел за компанию». «Ты что, казак? Откуда одежка такая?» — удивился казак, глядя на парня. «Нет, это просто одежда такая. Я в цирке выступал, показывал трюки с ножами», — ответил Саша. «От нам еще цирка тут не хватало», — засмеялся казак. За его спиной загоготали остальные казаки. Они еще были разгоряченные боем, еще блестели у них глаза, и близость смерти будоражила им кровь. Но напряжение спадало, и было ясно, что опасность миновала. Так бывшие пленные оказались в Екатеринославе. И сейчас, ожидая своей дальнейшей судьбы, сидели в тени под деревом и уплетали из одного котелка наваристый кулеш, которым казаки поделились с голодными и оборванными офицерами. Правда, Александр на фоне остальных выглядел очень даже прилично, можно даже сказать, нарядно. Он уже успел продемонстрировать казакам свое умение метать ножи. Те приняли его как равного. «Майот, казачок, ты явно наших кровев будешь. Ты часом родичей в Усть-Хоперской не имеешь?» — спросил его Исаул, командовавший сотней. «Нет, господин Исаул, я не казачьего рода. Просто умение у меня такое. А вот на лошади я не мастак, не научился». «Ну, это дело наживное. Останешься у нас, мы тебя мигом приучим. Зад отобьешь, но на лошади будешь как влитой», — рассмеялся Исаул. В это время вдалеке показался всадник в белой черкеске и черной кубанке. Он стремительно приближался к лагерю казаков. «Кажись, Степкин конь», — сказал подошедший к Исаулу Харунжий. Тот прищурился. «Конь-то не Чепоренкин. А кто на нем до нас наметом скачет?» «Кажись, то Яшка Слащев. Он один такой фасон держит», — ответил Харунжий. «Ну, сейчас поглядим, чего это генералу надобно от нас», — пробормотал Исаул. Поскакав, Слащев соскочил с коня и бросился к юнкеру Нечволодову, который, завидев скачущего всадника, бросил трапезу и выбежал из-под дерева навстречу генералу. И тут все просто онемели. Слащев обнял юнкера и крепко поцеловал его в губы. «Тудыть твою перетудыть!» — только и смог вымолвить Исаул. А Слащев сказал только одно слово. «Нина!»